Тетушки рулет. Каждое утро во всех городах и деревнях КНДР можно увидеть, как группы женщин, иногда вместе с несколькими мужчинами, вооружившись метлами и прочим нехитрым инвентарем для уборки, выходят на улицы и дворы и начинают наводить там порядок. Однако они не уборщицы и не дворники, ибо в жилых кварталах северокорейских городов штатных дворников просто нет. Это местные жители, организованные для проведения ежедневных уборок народными группами Инминбан. Деятельность таких групп составляет значительную часть повседневной жизни северокорейцев. В Инминбан, в зависимости от местной ситуации, входит от 15 до 50 семей, но обычный размер народной группы – 20-35 семей. В районах индивидуальной застройки в такие группы, как правило, входят все жители одного квартала, а в многоэтажных домах к Инминбану могут относиться все семьи, проживающие в одном подъезде. Или же в нескольких соседних подъездах, если здание невелико. Ни один северокореец, вне зависимости от возраста и пола, не может существовать вне системы народных групп. Каждый по определению является членом Инминбана по месту жительства. Можно сказать, что если на работе духовным окормлением северокорейца, равно как и надзором за ним, занимается его организация, то по месту жительства за ним следит Инминбан. В других социалистических странах аналогов северокорейских групп Инминбан по большому счету не было. С другой стороны, подобные соседские группы взаимного контроля, пятидворки или десятидворки, существовали в странах Восточной Азии с незапамятных времен. Мало кто в Северной Корее сейчас помнит, что инминбаны появились в колониальные времена. В 1938 году при японцах в Корее были созданы так называемые патриотические группы, которые вели деятельность, очень похожую на ту, которой в КНДР позднее стали заниматься народные группы. Когда в 1945-1948 годах возникала северокорейская государственность, новые власти взяли уже существовавший институт колониальных времен и просто переименовали его, одним росчерком пера превратив патриотические группы в народные, при этом во многих случаях не меняя даже их состав. Возглавляют инминбаны специальные чиновники, буквально инминбанджаны, главы народных групп. На эту должность всегда назначаются женщины. Предпочтение отдается членам партии, однако при отсутствии таковых во главе народной группы может встать любая женщина средних лет. При этом глава группы должна быть домохозяйкой, то есть иметь возможность проводить большую часть времени на веренной ей территории. По большому счету, это требование не создает особых проблем, ибо в КНДР домохозяйки всегда составляли значительную часть замужних женщин. Обычно инминбанджан остается на своей должности продолжительный срок – около 10 лет. В Пхеньяне и других крупных городах руководители получают небольшую заработную плату и усиленные пайки. В Северной Корее времен Ким Ир Сена, где денежное обращение было в основном символическим, последнее было гораздо важнее первого. В годы, когда в стране исправно функционировала карточная система, то есть примерно с 1957 по 1990 год, неработающая домохозяйка имела право на 300 грамм зерна в день. Но если ее назначали главой Инминбана, то ее пособие увеличивалось до 700 грамм, существенная по тем временам разница. Вдобавок в Пхеньяне главе народной группы до реформы цен и зарплат летом 2002 года полагалась зарплата в 60 вон, что, скажем, в 1985 году было лишь немногим ниже средней зарплаты по стране. В сельской местности работа инминбанджана не оплачивается, однако и там эта должность была в прошлом популярной, благодаря ряду формальных и неформальных льгот, которыми пользуются эти руководители. Так, через Инминбан во времена Ким Ир Сена проводилось распределение некоторых товаров народного потребления, таких как, например, мыло. И понятно, что начальницы доставались самые лучшие из таких нормированных товаров и чуть больше, чем остальным. С 1990-х распространились и более явные формы коррупции, включая прямое взяточничество. так как на начальницу Инминбана возложены в том числе и функции контроля над веренным ей населением, у нее всегда есть возможность за определенное вознаграждение не обращать внимания на те или иные нарушения. И этой возможностью инминбанджаны часто пользуются. Тем не менее, инминбанджанами хотят стать далеко не все. Обязанности руководительницы народной группы бывают обременительными. Причем инминбанджан постоянно находится между двух огней. Недостаточное рвение может создать ей проблемы с начальством, а излишнее – поссорить с соседями, с которыми ей, вообще-то, жить всю жизнь. Большинство инминбанджанов находят какие-то компромиссы, но в целом эта работа нравится не всем. При Ким Ир Сене, когда система чучхейского социализма еще функционировала в штатном режиме, главная задача инминбанджана заключалась в том, чтобы четко знать все, что происходило на подведомственной ей территории. Время от времени она должна была посещать все находящиеся в ее ведении семьи, выяснять, что там происходит, и следить, чтобы на веренной ей территории не случалось ничего неправильного и незаконного. До начала 1990-х, когда частной экономики в стране не было, ожидалось, что руководитель народной группы будет иметь примерное представление как о доходах, так и о расходах всех веренных ей семейств. На занятиях с начальницами групп им постоянно твердили: «Вы должны знать, сколько в каждой семье ложек и сколько палочек для еды». Подразумевалось, что в том случае, если расходы слишком явно начинали превосходить доходы, глава народной группы должна немедленно сигнализировать об этом своему участковому. Регулярные встречи с участковым являются частью ее обязанностей, хотя с конца 1990-х этими обязанностями все чаще пренебрегают. Еще одна обязанность инминбанджана – следить за всеми людьми, которые проводят ночь на ее территории, проверять документы и регистрировать их. При желании провести ночь у друзей, гражданину КНДР необходимо сначала прийти к отвечающему за них инминбанджану, предъявить удостоверение личности, а если он приехал из другого города или уезда, то и разрешение на поездку. После этого инминбанджан регистрирует посетителя в специальной книге, и тот может спать спокойно, не опасаясь проблем во время полицейской проверки. В многоквартирных домах в Пхеньяне учитываются не только те, кто остается на ночь, но и обычные посетители. Специально назначенная вахтерша, или, если хотите, консьержка, обычно пожилая тетушка, сидит у входа в подъезд и проверяет документы всех посетителей, причем данные их полагается записывать. Обязанность инминбанджана следить за тем, чтобы эти записи велись аккуратно и хранились надлежащим образом. Впрочем, надзорно-полицейскими функциями деятельность инминбана не ограничивается. На народную группу и ее главу возложены и хозяйственные функции. Многие виды деятельности, которые в других странах обычно находятся в ведении муниципальных властей, в Северной Корее осуществляются непосредственно гражданами в рамках народных групп. В частности, каждое утро инминбанджан организует уборку территории, в которой в обязательном порядке по очереди принимают участие представители всех семей данного инминбана. Составляется график, в соответствии с которым каждое утро отряжается несколько местных жителей. Интересно, что в последние два десятилетия с развитием товарно-денежных отношений и ростом расслоения населения по доходам богатые северокорейцы все чаще откупаются от исполнения своих обязанностей по уборке территории. Понятно, что у богатого человека нет желания вставать в 5 утра и идти махать метлой на улицу. Поэтому с благословения инминбанджана состоятельные семьи просто договариваются с не столь успешными соседями, которые выходят на уборку вместо них и получают за это денежную компенсацию. Помимо ежедневной уборки, народная группа также отвечает за вывоз мусора, содержание систем водоснабжения и канализации и даже ремонт дорог, проходящих в непосредственной близости от ее кварталов. Это не всегда разумно, но в целом такой подход позволяет государству экономить на муниципальных расходах. Помню, как по этому поводу один мой северокорейский знакомый сказал: «Дворников при социализме быть не должно». Имел он в виду то, что работу по поддержанию чистоты и порядка на вверенной территории в идеале должны выполнять по очереди местные жители. Не знаю, как надо относиться к такому подходу, но нельзя не отметить, что он в целом работает. Одной из особенностей КНДР является исключительная чистота общественного пространства. КНДР даже в лучшие времена была бедной страной, но при этом к ней вполне подходило выражение «бедненько, но чистенько». Во многом это стало возможным именно благодаря существованию и деятельности инминбанов и руководящих ими тетушек. Уборка мусора – еще одна задача инминбана. Понятно, что мусор вывозится не в контейнерах, а в старых добрых бортовых грузовиках. Причем за погрузку мусора в приходящие в определенные дни грузовики отвечают мобилизованные на эту работу члены инминбана. Еще одна неприятная, но неизбежная обязанность – очистка общественных туалетов и выгребных ям. Сливные туалеты есть только в крупных городах, да и то далеко не везде. В небольших городах и сельской местности жители пользуются большими общественными туалетами с выгребными ямами, которые необходимо регулярно чистить. Грузовики для вывоза фекалий предоставляются местными властями, а вот трудовые ресурсы обеспечиваются самими жителями. Обычный инминбан прикреплен к определенному сельскохозяйственному кооперативу, куда и направляется содержимое выгребных ям для использования в качестве удобрения. Наконец, через инминбаны производится мобилизация домохозяек на сельскохозяйственные и иные общественные работы. В Северной Корее высадка рисовой рассады весной и уборка урожая осенью и поныне проводится путем массовой трудовой мобилизации. В эти периоды нормальная работа на большинстве предприятий и учреждений прекращается, и большая часть сотрудников уходит работать на поля. Для домохозяек исключения не делается, и организацию их выезда в сельхозкооперативы на посадку, прополку, уборку и прочие полевые работы должна брать на себя именно народная группа. Кроме того, именно через инминбаны производится мобилизация незанятых на производстве женщин на работы по благоустройству города, а иногда и на строительные работы, где домохозяйки выступали в качестве неквалифицированной рабочей силы. Как легко догадаться, обеспеченные корейцы и члены их семей от этих обязанностей откупаются, выставляя вместо себя людей победнее, не всегда даже из той же народной группы. С точки зрения властей, самой, пожалуй, важной частью миссии Инминбанджана было обеспечение правопорядка и осуществление надзора, который, даже для тоталитарных режимов, был практически беспрецедентным. Но это уже другая история. Кто стучится в дверь ко мне? Неожиданный звонок или решительный стук в дверь после полуночи не без оснований считается символом полицейского государства. Действительно, многие северокорейцы просыпаются посреди ночи от такого стука, и это означает, что у них в доме вот-вот появится полиция. Правда, в подавляющем большинстве случаев обитателям дома не надо готовиться к аресту. Случиться, конечно, может всякое, но гораздо более вероятно, что это просто проверка ночующих или сукпак-камёль. Подобные проверки в Северной Корее – часть рутинной полицейской работы. До недавнего времени все северокорейские домохозяйства подвергались им несколько раз в год. Частота рейдов сильно варьирует в зависимости от времени и места. Когда северокорейская система еще работала в штатном режиме, то есть в 1970-е и 1980-е годы, в Пхеньяне проверкам ночующих среднестатистическое домохозяйство могло подвергаться ежемесячно. С другой стороны, в сельской местности такой рейд проверка даже в те времена мог проходить всего пару раз в год. С начала нулевых частота проведения рейдов существенно снизилась, но полностью от них не отказались, и, как можно предположить, отказываться и не собираются. Накануне проведения важных мероприятий, например, перед приездом вождя в тот или иной город, сукпак-камёль проводится куда чаще обычного. Нередко дополнительный сукпак-камёль устраивают накануне официальных праздников из соображений профилактики, дабы предотвратить возможные эксцессы во время торжеств. Проверки ночующих проводятся силами полиции, но при этом в них должна принимать участие и руководительница народной группы. В некоторых случаях патруль усиливается также представителями госбезопасности, а в тех случаях, когда на проверяемой территории проживают военнослужащие и члены их семей, в состав патруля могут включаться и сотрудники военной прокуратуры. Последнее связано с тем обстоятельством, что в КНДР обычная полиция в принципе не может задерживать военнослужащих, а необходимость в таком задержании во время рейда вполне может возникнуть. Главная цель таких рейдов очевидна – выяснить, не останавливается ли кто-нибудь на ночь по определенному адресу без соответствующего разрешения. Если гость северокорейской семьи намерен остаться на ночь, об этом необходимо сообщить главе Инминбана, который должен проверить удостоверение личности гостя. Все гости, остающиеся на ночь, регистрируются в специальной учетной книге. Если гость прибыл из другого города или провинции, то он должен предъявить разрешение на поездку, а о его регистрации сообщают в местные органы внутренних дел. Лучшее время для Сукпак-Камёль вскоре после полуночи. Если объектом проверки является Инминбан, расположенный в квартале индивидуальной жилой застройки, то несколько полицейских оцепляют квартал по периметру, чтобы никто подозрительный не смог скрыться во время рейда. Если Инминбан, подвергающийся проверке, располагается в многоэтажном городском доме, то несколько полицейских занимают позицию у входа в подъезд или подъезды. После того, как вероятные пути отступления нарушителей перекрыты и посты скрытно расставлены, основная группа начинает рейд, проверяя дом за домом, квартиру за квартирой. В первую очередь группа осматривает те места, где теоретически может спрятаться человек, включая шкафы, сундуки, балконы и так далее. Официально они ищут шпионов и беглых преступников, но их реальную добычу составляют родственники и друзья хозяев дома, равно как и невезучие любовники. Кроме того, проверяющие должны удостовериться, что все лица, зарегистрированные по данному адресу, находятся на месте или отсутствуют по уважительной причине. О каждом выявленном нарушении сообщается по месту работы, как нарушителя, так и хозяина дома. В результате попавшимся предстоит пройти сеанс публичной самокритики в своей организации. Крайне неприятная и унизительная процедура для неудачливых любовников. При наличии дополнительных отягчающих обстоятельств нарушителя режима прописки могут даже на некоторое время отправить на трудовое перевоспитание. Впрочем, в наше время от неприятностей иногда можно откупиться. Помню рассказ одной знакомой, подруга которой в начале нулевых, то есть во времена, когда коррупция в Северной Корее уже цвела пышным цветом, попалась во время Сукпак-Камёль. В отсутствие мужа патруль застал ее с любовником. Цена вопроса оказалась умеренной. Пара сотен литров бензина для полицейских машин и немного инминбанджану, которая женщине симпатизировала. Другая примета новых времен – способность иногда просто переспорить патруль. Тетушка, подрабатывавшая парикмахершей, рассказала мне историю, случившуюся с ней в 2004 году. Тогда она делала сложную прическу с укладкой девушки, с которой вместе училась ее дочь. Девушке по личным обстоятельствам нужно было срочно учинить на голове какую-то особо убийственную красоту. Вовремя управиться с работой не удалось, и уже около 2 часов ночи в дверь постучали. Шла проверка ночующих. Тетушка не стала каяться, а заняла активную позицию. Начала качать права. Она сказала, что девушка, которой она делает укладку, живет в 15 минутах ходьбы, и что прическа клиентке действительно нужна, и что сама она парикмахер с 30-летним опытом работы. Патрульные махнули рукой, вошли в положение и удалились, оставив парикмахершу заканчивать прическу. Кроме этого, в ходе рейда проверке подвергаются радиоприемники и телевизоры, которые были зарегистрированы в данном домохозяйстве. Поскольку все радиоприемники в КНДР имеют фиксированную настройку на канал официального радиовещания и должны быть запломбированы, в ходе проверки проверяется целостность пломб. В областях вдоль китайской границы проверяется также пломбирование переключателей каналов на телевизорах, ибо просмотр каналов китайского телевидения тоже запрещен, хотя и распространен повсеместно. Умельцы знают, как удалять и ставить пломбы на переключателях каналов. В былые времена в ходе Сукпак-Камель проверяли находящиеся в доме книги. После принятия в 1967 году указаний 25 мая было предписано провести работу по упорядочиванию печатных изданий «Тасо Чанни Саоб». Требовалось в течение нескольких месяцев выявить и уничтожить всю хранящуюся в библиотеках и частных домах идеологически сомнительную литературу. Таковой литературой тогда полагалось считать практически все иностранные, в том числе и советские, издания нетехнического характера. Результатом выполнения этого приказа стали памятные многим северокорейцам старшего поколения костры из идеологически вредных книг, значительную часть которых, кстати, составляли книги советские. После 1967 года, в течение примерно десятилетия, домашние библиотеки тщательно проверяли во время проведения Сукпак-Камель. Но, как оно всегда и бывает, с течением времени рвение исполнителей поугасло. Так что сейчас на печатные издания особого внимания не обращают. В 1990-е и начале нулевых проверяли видеокассеты. Однако в связи с переходом на электронные носители эти проверки тоже стали бессмысленными. Обычно проверка проходит благополучно. Главы народных групп склонны нарушать служебные инструкции и часто предупреждают о надвигающейся проверке веренное им население, по крайней мере те семьи, в которых, как подозревает начальница, могут внезапно обнаружиться проблемы. Подобное добросердечие имеет не только альтруистический, но и прагматичный подтекст. Тетушке Инмин Банджану не хочется ссориться с соседями, а еще меньше ей хочется неприятностей на подведомственной территории. Ведь ответственность за проблемы в конечном итоге будет возложена на нее».